Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Да. Юлия Александровна Перегудова, коллекторское агентство IT Коллект, идет запись разговора. Звонок по вашему договору Турбозайм. Вижу, вы сегодня поплатить разговаривали еще. По Турбозайму мы с вами обсуждали. Требование компании у вас было доведено до 24-го. Через сайт погасить задолженность 26 802 рубля. Вы оплату произвели? Мы с вами также уже обсуждали, что пока я не увидела договор о цессии, я ни копейки не заплачу, пользуясь 385-й статьей Гражданского кодекса. А какая там статья? Вы ее сами-то читали, нет, хоть раз? Очень было бы странно, если бы я апеллировала к статье, которую никогда не читала. Тогда вот возьмите сейчас и прочитайте. Там написано уведомление. Уведомление вам предоставлено. Уведомление мне предоставлено. Если бы уведомление было предоставлено от кредитора, мне бы было этого достаточно. От неизвестной мне абсолютно компании. Уведомление для меня не является доказательством. Вы вот сами себе противоречите. Как раз и в этой статье 385 сказано, что неважно, первая или вторая статья предоставляет эту информацию. Уведомление по уступке. Если только мы бы позвонили, или наоборот, как объяснить вам, если первоначальный кредитор требования предоставил, то вы уже обязаны платить, а если этого информации не было, то тогда на ваше, ну, как усмотрение, добропорядочно оплатили. В любом случае, документы вы получили, это уже второй этап. То есть это без документов вы могли бы отказаться, документы есть, вы обязаны. Нет, у меня никаких документов. Ваша писулька. Хватит. Бла-бла FM. Shut up. Ваша писулька для меня не является доказательством. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору. Доказательства. Ваша писулька для меня не доказательство. Это все у вас? Это все у нас с вами, в принципе. Все, что вы скажете после этого, не имеет вообще никакого значения. Я буду непоколебима, пока я не увидела договор цессии. Забудьте, ни копейки я вам не заплачу. Mm-hmm. Понятненько? Вы могли бы... Или непонятненько? Такая грамотная вы. Я в курсе. Специалист. Скажите нам, пожалуйста, на основании какой статьи вы не произвели оплату по данному договору? Абсолютно вообще вас не касаются мои финансовые взаимоотношения с Турбозаймом. Вот до тех пор, пока я не увидела договора цессии, ваши вопросы останутся без ответов. Договор цессии у вас указан в письме. Вы ознакомились с ним еще в августе? Нет, у вас в письме было написано исключительно уведомление. Копии договора цессии там не было, не лгите. Копии договора цессии не прикладывается. Вот там, ну вот и все, какого числа действует данный договор. Да, это все ерунда. Вы знаете, сколько таких писем могу написать? А вы 230-й читали, что требуется указать в письме? Эта информация вся... 230-й что? Федеральный закон? На какую статью из этого закона вы сейчас ссылаетесь? Про письменные письма, уведомления, все одно и то же. В 230-м федеральном законе нет ни слова о формате письма. Не чудите. Вы, то есть, хотите под запись разговора сказать, что вы такого не знаете в 230-м, да? Да, очень я такого интересно. Не знаю. Какая статья? Если вы возражаете, то будьте любезны, назовите мне статью, которая говорит о формате письма. Так, сейчас специально для вас. Давайте, чтобы вам давайте. Было проще жить дальше. Да, мне и так очень просто жить. Да. Не работайте, юристы, и не знаете 230-й федеральный закон. И долгов набрали. Так, давайте меньше лирических отступлений. Давайте по факту. Какая статья? Человек, который знает 230-й федеральный закон, давайте ко мне. Расскажите. Так. Угу. Я читаю. Так, по средствам. Так, статья, ну, значит, 7. Пункт у нас 7. Значит, во всех сообщениях с отправляем должнику, кредитором или лицом, действующим от его имени, в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или по месту пребывания, обязательно указывается информация о кредиторе, там, ну, всякие реквизиты, то есть. Потом, это, далее, почтовый так адрес, электронный, так это то, что вы обязаны делать. Сведения какая? Я... Какая разница? Вы что перебиваете? Я читаю вам статью, вы тихо, просили. Тихо, не визжите. Я вас ни о чем договора, не просила. Вы мне навязали собеседники, это раз. Фамилия, отчество. Вы же сейчас договора. Читаете абсолютно не вы... то. Мы с вами говорили потому что вас о это договоре. Не это да ваш, тихо, хватит визжать. Вы хватит перекручивать закон. У вас со мной это не выйдет. Вы почему сейчас уходите от ответа на простой вопрос? По какому такому, интересно, случаю для меня ваша писулька должна быть доказательством? Здравый смысл имеется у вас или как? Вот я сейчас напишу таких писулек, я таких писулек напишу вам 100 штук. Разошлю вам и всем вашим родственникам. Если вы грамотный человек, вы давно бы сделали запрос. Как вам я, например, и вашим родственникам разошлю о том, писульки о том, что вы мне должны 100-500 миллионов евро США. И дальше что? Это будет являться для вас доказательством? Не надо на это какую-то переходить. Это вообще отношение на не имеет. На какую-то что? Вы сами... Не знаю, какая информация вы говорите. Вы о чем сейчас вообще? Какие писульки? Да так подобное тем, какое-то как вы... отношение подобное имеет к вашему той писульке, договору. Которую вы прислали. И второй вопрос. Чего вы пыжитесь? Если вы надеетесь меня переубедить, у вас ничего не выйдет. Ответ будет неизменен. Я пока не получила копию договора цессии, я ни копейки платить не буду. А ее никто не отправит? Ну, вы сами все, запрос значит, сделали, чтобы значит, его получить? Значит, идите в суд. Вы запрос сделали, чтобы его суд, получить ответ значит, на свой вопрос? И отправляйтесь в суд. Я не обязана делать никаких запросов. Вы обязаны оплатить по я вам ничего компании. Не обязана. 385-я статья, я вам только что читала. Что если я не увидела доказательства, ваша писулька доказательства... Вы придумали это слово, там не было вашего слова. 385-е, открывайте. Раз вы напряглись, открыли 230-й, но читайте. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу, независимо от того, первоначальным или новым кредитором она направлена. Должник, вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору. За исключением случаев, читайте дальше. Какое это если имеет отношение? Если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Я получила уведомление от первоначального кредитора. Вы строчку-то не переворачиваете, как вам надо. В смысле? За исключением случаев, это на самом деле там написано. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору. За исключением случаев, если уведомление о переходе права не получено от первоначального кредитора. Я от первоначального кредитора не получала. От вас мне нужны доказательства. А доказательства в нашем с вами случае – это копия договора. Сессии. Кто вам об этом сказал? Здесь написано здравый смысл. Ваша писулька не доказательство. Уточните. Ваша писулька не доказательство. Короче, я слишком много времени на вас вы трачу. У вас давайте вы пробубните. Вы давайте пробубните. Много времени слишком своего. Мое время стоит дорого. Я на вас потратила. Вы пробубните по скрипту, что вам какой надо. Какой дорого? Вы же безработный. Вы же дома сидите, время у вас достаточно. Хоть ночью вам звонить. До 22. Барышня, проблем не должно быть. Наверное, да. Я вот эту запись разговора отправлю с вот вашими выражениями вот такими, да, которые унижают мои честь и достоинство. Я, наверное, отправлю-ка эту запись в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они послушали, как у нас ID-коллег общаются с должниками. Нам тоже очень интересно, да мне плевать, интересно вам или не интересно. Что такое могло быть, повлиять вот, на вас, чтобы вы направили продолжайте, наговорите себе побольше, чтобы штраф был внушительной, чтобы ваш руководитель порадовался и работодатель. Вы себя слышите? Конечно, слышу. Требования неизменно. Сходите на почту, получите документы по платеже, они у вас также, наверное, если ваши писульки меня не интересуют, повторяю, 15-й раз для тех, кто на броневичке. Договор сессии. Это все у вас? Это все, что хотите, вы от меня услышите. Хотите, требуйте. Ваше право. Я не нуждаюсь, чтобы неграмотная барышня напоминала мне о моих правах. Вы, кстати, все? Не ответили на вопрос. Нет, ваши вопросы останутся без ответов. В какой статье про договор? Ваши вопросы останутся без ответа. Вы исчерпали лимит вопросов. Хорошо, информацию передадим. Угу. Алло, здравствуйте. Слушаю. Это компания МБА «Финанс», специалист административного взыскания ВБАК Светлана Анатольевна, ведется запись разговора. Марина Макамовна, это вы? Это я. А какое вы имеете отношение к административному взысканию? Вы знаете, что это такое административное взыскание? 03-1980 год, верно? Вы знаете, что такое административное взыскание? Послушайте, дата рождения ваша? Послушайте, вы знаете, что такое административное взыскание? Вы же представились инспектором, специалистом административного взыскания. Вы вообще знаете, что это? Знаю. Что это? Ответьте на вопрос. Что это? Дата рождения ваша? Дата рождения ваша? Что это? Скажите, дата рождения ваша? Что это, если вы знаете? Скажите мне, пожалуйста. Идите на вопрос. Так вот, я вам говорю, что административное взыскание – это один из видов ответственности за административное правонарушение. Каким нахрен... А вы себя считаете неправонарушителем? Административным? То, что у вас задолженность, и вы не возвращаете банку деньги. Теть, административным? Мои взаимоотношения с банком находятся в плоскости гражданских отношений, гражданского кодекса, но не административного. Хорошо, замечательно. Вы ряд статей гражданского кодекса нарушаете в результате вашей гражданского. Неоплаты. Так вот, в начале разговора вы представили специалистам административного взыскания. У нас административное взыскание могут осуществлять только судебные приставы. Вы чего там в себя поверили? Ночью сгоняли Гудвином за бессмертием? За смелостью? Чего мозги не взяли? Зарина Макхамовна. Что такое? Перед ПАО «Почта банком». А, все-таки отпустила вот это даторождение, вы поняли, что это бесполезно и никому не интересно, да? Договор вы подписали 25 января 2017 года, долг образовался 25 декабря. А вы будете игнорировать, да, мои замечания относительно того, что вы нарушили 230 федеральный закон одним названием, мать его, своей должности? Потому что наши отношения с кредитором находятся в плоскости гражданского кодекса. А в 230-м федеральном законе есть статейка, которая говорит о том, что вы не имеете права вводить меня в заблуждение относительно правовой природы наших отношений с кредитором. А, теть? Что это было только что тогда? Сумма задолженности 5891 рубль. Да не вместе вы свою. Перестаньте, вам здесь ничего не светит. 74 дня. Не надо на меня орать тут в трубку. У вас ничего не выйдет. Я бестолочем, которая не в состоянии выучить закон, не подаю. Кредит наличный. На какие цели вы потратили деньги банка? Купила ружье и отстреливаю теперь идиотов. Проживаете вы по адресу город Новин? Нет. Ваша прописка? Нет. Прописка у нас отменена в 2002 году. Вы работаете? Зарегистрированы по этому адресу? Обязательно. Работаю, зарегистрирована не по этому адресу. Вы замужем? А официальный брак? Это что за вопросы? Я интересую. А это интересует вашего. А это интересует вашего кредитора. Интересую. Звонил к МБА. Обновление анкетных данных, замужем ли я? Которые вы очень. Судя по всему, что баба мне такой вопрос задает. Личной жизни тужняк, да? Беда? На какие причина оплаты у вас? Не оплаты, вернее. Что-то вы троите там. Подзарядка нужна. Зарина Макхамовна, в результате чего вы не оплату совершили? Чего? Что сказала? Ради чего оплату я совершила? Дурко, есть соединение? В результате чего образовалась? Оплата образовалась. Образовалась задолженность, боженьки, да что ж так за проблемы с русским языком-то такие? Причины вашей неоплаты какие? Забила я, нахрена мне платить, у меня есть ружье, кто мне что сделает? Замечательно. Зарина Макхамовна, дистанционно вы общаться не можете? Ожидайте по адресу. Это вы не можете со мной дистанционно общаться? Город 1 инспекционной комиссии. Чувствую себя униженной. До свидания.